В отчизне небесной Христом озарена, известен нам город святой. Светило его, как алмаз драгоценный, небесной горит красотой. Город, повторяют невольно уста, краше солнца твоя красота. Город, дивный город Салима, вечный город царя Христа. О, город великий, о, город священный, дай больше тебя полюбить. И в книге для жизни твоей драгоценной навеки записанным быть. Город, повторяют невольно уста, краше солнца твоя красота. Город, дивный город Салима, вечный город царя.